Действие шестое. В чайной. Тут разговор, как песня, льется. Утешат здесь, найдут друзей. Оттаяв, недруг обернется к тебе лицом, изнанкой всей. Тут к чаю сладости, орешки. Здесь могут от души простить. И можно здесь без всякой спешки любое дело обсудить. Что, господа, узнать хотели? Товары, вести, чем помочь? В горах я был на той неделе, проводником побыть не прочь. Неплохо разбираюсь в травах, не дикоросы по плечу. Любое ваше дело справим. Хотите ягод? Не хочу. Благодарю, сейчас не время. Осведомленность нам важна. На душах тьмой иное бремя, судьбы лихие времена. Кого-то ищите, быть может? Пропал, убит, давно, сейчас. Спросите, в поисках поможет мой обстоятельный рассказ. Здесь постоянно проживаю. Тружусь с весны я до зимы. На вашу честность уповаю. Сынишку Моя ищем мы. Увы, я думаю, сынишки в живых уж нету, господин. Судьба его хватила лишку. Считаю, так не я один. Да тут такое приключилось, что я уверился почти. Будь с нами даже свыше милость, живым Сандзюра не сочти. Боюсь, недоброй вам вести я в летний полдень принесу. Пусть гром сразит меня на месте. Нашел святилище в лесу. Так расскажи нам по порядку, что за святилище и где? Быть может, мы решим загадку и планы спутаем беде. Осквернено святое место, объято призрачным огнем. Подумать страшно, если честно, что ночью происходит в нем. Хоть облупилась краска сторий и продолжает облизать, нам мрачных тысячи историй они сумеют рассказать. Прогнившая солома крыши с заплатками лесного мха. Не слышно птиц, и даже мыши бегут подальше от греха. Из камня круглая площадка. На ней игрушка из травы. С глазами темными лошадка. И перья призрачной совы. В кругу камней ребенок плакал, сжимая перья в кулаке, что для юкаев было знаком. Зло верит горю и тоске. Кружились птицы над ребенком, плетя узоры колдовства. Ему из перьев рубашонку на плечи бросила сова. Ребенок вскрикнул, вспышка света, и я думал мальчику конец. Глядь, уж его и в круге нету. Среди камней кричит птенец. Кинжалы, когти, клюв изогнут. В глазах росой блестит слеза, как сердцу Мое там не вздрогнуть. Я в ужасе отвел глаза. Неужто маленький Сандзюра такое терпит, господа? Тут смолк Дзюбэй, поникнув хмуро. «А не успеем. Что тогда?» Ответа жаждет Хиромаса, но вместо слова тишина. Сэймэй ответил им не сразу. «Попытка будет, но одна». «Теперь куда? В Арашияму? Ведь там бесчинствует сова». «Мы навестим Сандзюру маму и подготовимся сперва».